Глава 30. Сергей. Внушитель в руках охотников. Этого я не ждал. И это худшее, что могло произойти. Как и в пещере вершителя, тело под контролем Роберта. И как и тогда, оно полностью отключается. Я знаю, что в любой момент могу перехватить контроль, но не тороплюсь. Может, теперь Джо отпустит Иру? Краем глаза смотрю на Ларгуса. Предупредит ли он охотника? Нет, молчит и задумчиво двигается вдоль рядов заложников. Среди них в некотором отдалении я замечаю несколько фигур в балахонах. Другие вершители? Вряд ли, скорее всего, семья судьи. Они не связаны, но их присутствие здесь намекает на отношение охотников к проталанину. Джо смеется и рывком поворачивает к себе лицо Иры. Ее глаза расширены, сквозь кляп слышен стон. «Муженек-то твой не смог!» По звучащим истерическим ноткам в голосе охотника я понимаю, как его напугало мое появление. Хотя, признаться, был близок. Дальнейшее предназначается мне. Это первая часть мести за мое вмешательство. Джо приближает лицо Иры к себе и языком проводит от подбородка до глаза. Ира мычит и отшатывается. Джо, смеясь, отталкивает ее. «Потом займемся тобой!» Он оборачивается ко мне. «Ты же хочешь увидеть финал?» «Давай, сволочь, говори, а потом я скажу». Тело неподвижно в лучах красного света и ждет приказов. «Смотри!» Он нажимает кнопку на панели. На ближайшем ко мне мониторе появляется изображение одного из коридоров. По нему осторожно двигаются пятеро военных и наемников. С ужасом узнаю среди них Джейн. «А теперь внимание!» Он, торжествуя, нажимает следующую кнопку, и коридор заливает красный свет. Солдаты испуганно озираются. Джо нагибается и говорит в микрофон. «В здание проникли враги. Они выдают себя за военных и наемников игровых миров. Приказываю их уничтожить. Выполняйте!» Загипнотизированные бойцы одновременно разворачиваются и идут назад. Когда они увидят своих старых друзей, они начнут стрелять. Меня озаряет. Это здание, построенное охотниками. Одна большая ловушка. Фабрика по изготовлению рабов. Я вижу, как ошарашенно замер, глядя на экран, Ларгус. Все переговорщики, что зайдут сюда, они рано или поздно зайдут, выйдут, веря каждому слову, которое услышат, и будут выполнять любую волю новых хозяев. Более того, владея технологией, охотники смогут построить такие центры везде и очень скоро подчинят себе весь мир. Они не пассивные, довольные жизнью наблюдатели вроде Проталан. Они целеустремлены, безжалостны и не остановятся, пока не ликвидируют всех, представляющих угрозу. Джо отошел к заложникам. «Между нами 20 метров. Если я атакую сейчас, благодаря большему опыту он имеет все шансы убить меня первым, даже с поврежденной рукой. Я жду, пока он подойдет». «Есть, конечно, и план «Б», — продолжает упиваться своей победой охотник. «На случай, если все-таки кто-то проскочит и будет серьезно нам угрожать». Он возвращается и поднимает защитное стекло с большой кнопки, расположенной по соседству с кнопкой внушителя. Джо заносит палец и делает вид, что хочет ее нажать. Потом смеется, убирает руку и закрывает колпак. «Эта кнопочка сравняет это здание с землей. Вместе со всеми заложниками и теми из твоих друзей, кто будет в нем». Он заговорчески подмигивает. «Но мы пока не будем ее нажимать. Может, и так обойдется». «Еще чуть ближе, хотя бы на метр, чтобы я точно попал тебе в голову». Джо делает эти несколько шагов и говорит одновременно с тем, как я прыгаю в тело. «Ты никогда не должен причинить мне вред!» И я чувствую, как Роберт, поддаваясь внушению, начинает сопротивляться мне. Направляю пистолет на Джо, но Роберт левой рукой бьет сверху по правому запястью, которое контролирую я. Пуля уходит в пол, оружие со стуком падает и отлетает. Делаю шаг к охотнику, пытаясь достать нож, но вторая нога прикована к полу, и я падаю, успевая заметить недоумение на лице своего врага. «Ты не должен причинять мне вред!» — повторяет он и подходит. И он прав. Я не могу. Действие внушения усиливается, и Роберт захватывает все больше контроля. Я могу лишь бессильно смотреть в лицо приближающегося охотника. В его глазах неуверенность и любопытство. «Как ты сопротивляешься? Отвечай!» Он садится на корточки и следит за моей борьбой. Но часть лица еще моя, и я сжимаю остатки зубов, прикусывая язык, чтобы не отвечать. Из моего рта раздается неразборчивое мычание и течет струйка крови. «Интересно», — задумчиво произносит Джо и здоровой рукой достает пистолет. «Убью-ка я его на всякий случай, правильно?» Он оборачивается к вершителю, и тот вонзает лезвие стилета охотнику в глаз. Кровь заливает перекошенное лицо Джо. Не успевает он упасть, Ларгус подбегает к пульту. Гудение лампы надо мной меняет тональность. «Отмена всех команд главного охотника Джо Винтера!» — произносит он, и внушитель отключается. В ту же секунду я чувствую, как Роберт покидает тело. Я едва могу сфокусировать взгляд на пучеглазом лице вершителя, склонившегося надо мной. Только что моим мозгом управляли одновременно двое, и он пока не оправился от этого. Возможно, и не сможет. Наверное, именно так сходит с ума. Зеленые руки прислонили аптечку к моей шее, но я мог только смотреть на выключенную лампу и с ужасом представлял, как она включится снова, и красный свет уничтожит остаток моего разума. Ларгус продолжал колдовать с аптечкой, и вскоре в голове начало проясняться. Судья все-таки на нашей стороне. Его авторитет оказался достаточно высок, чтобы, даже имея подозрения, охотники доверяли ему, хотя, скорее всего, они просто оставили разборки с ним на потом. И он — связующее звено. Очень важное звено. Именно он дал Кириллу необходимые данные, благодаря которым тот окончательно уяснил все расклады и сумел связаться с проталанами, чтобы спасти игровые миры, и с материком, предупредив военных о предательстве охотников. Я смотрел на вершителя, на его обильно покрытую потом, зеленую кожу, выпученные глаза, височные уловители и большой рот с плотно сжатыми губами. Теперь он вместе с Кириллом должен будет построить мостик между жителями игровых миров, инопланетянами, 200-миллионным населением Европы и дикими землями. Может, и выйдет что-то толковое. Со временем. Возможно, когда-нибудь удастся преодолеть взаимные обиды, непонимание, презрение и ненависть. «Спасибо». Мои губы не слушались, но я попробовал улыбнуться проталанину. Думаю, он хотел улыбнуться в ответ, но не успел. Дверь распахнулась, и в зал ворвались два испачканных кровью человека в военной форме. В одном из них, несмотря на обожженное лицо, я узнал майора Кервуда. «Наконец-то!» — хотел сказать я, но поперхнулся словами, увидев направленный в мою сторону пистолет. Грянул выстрел, и верховный вершитель Ларгус с простреленной головой рухнул на пол. Его черная кровь стекала по моему лицу, а аптечка выпала из мертвых пальцев. Меня стошнило прямо на его тело. «Вы в порядке?» Майор склонился надо мной, и его обожженное лицо показалось мне маской из ночного кошмара. «Что он, этот, делал с вами?» Сил отвечать не было. «Охотники мертвы», — доложил военный. «Тут пленные и еще десяток жаб. Вершители? Кто ж их знает, твари? Убить?» Я видел по лицу майора, что он колеблется. «Нет, нам нужны заложники для переговоров по условиям сдачи». Затем он обратился ко мне. «Мне сказали, что вы разбираетесь в... не помню, как называется... в гипноаппаратах». Почти каждым событием, произошедшим в последнее время, мир словно вбивал гвозди в гроб моей жизни, моего будущего, моих надежд. А сейчас я осознал, что этот гвоздь уже не в мой гроб. Он наглухо заколотит будущее человечества. Внушитель в руках группы людей, управляющих всем миром. Именно к этому стремился, но не успел до конца реализовать Джо. Скорее всего, ему мешали проталане, и они стали бы следующей целью после усмирения игровых миров. Охотники проиграли, но ничего не изменилось. Просто господствовать над миром станут другие. И так же, как и у проталан, рано или поздно это приведет к уничтожению нашей цивилизации. Только перед этим будут годы рабства и террора. Как говорит Кирилл, потому что так устроены люди. Не нужно быть пророком, чтобы представить дальнейшее развитие событий. уничтожение или порабощение инопланетных захватчиков и под радостные вопли толпы провозглашение новой структуры общества, во главе которой встанут обладатели внушителя. Сначала плавно, потом при все большем проценте обработанных людей более резкое разделение. До полного раскола на хозяев и рабов. Лагеря для неудобных. Возможно, новые игры с участием преступников. И так далее, до окончательного упадка или глобальной войны. Охотников мы смогли остановить. Но что делать теперь? Кервуд все еще сидел рядом со мной и ждал ответа. И внезапно ответ пришел. «Извините, меня ударили. Плохо соображаю», — пробормотал я, пытаясь подняться. «Совсем несложно было строить из себя еле живого. Я едва стоял на ногах, несмотря на то, что майор поддерживал меня за руку. Да, в общих чертах видел, что они делают, но тут есть кое-что важное. Мне кажется, перед тем, как вы убили вершителя, он включил механизм самоуничтожения здания». Майор вздрогнул и посмотрел на меня. «Зачем?» «Он не хотел, чтобы внушители попали в руки людям». Я тянул его к панели. «Быстрее!» Кроме кнопок на пульте управления, на нескольких табло бежали буквы, цифры и непонятные символы. С полминуты я просто стоял, отдыхая, и делал вид, что понимаю, что они обозначают. К этому времени оба мужчины уже топтались от нетерпения за моей спиной. «Точно!» Я издал, как мне казалось, отчаянный вздох. «Взрыв произойдет через 2 минуты. У вершителей есть пароль отмены. Найдите его!» К телу Проталанина бросился только помощник майора. «Осталось 1,5 минуты. Мы не успеем уйти». Страх поборол сомнения. В конце концов, я был его союзником, и Кервуд тоже рванул к мертвому вершителю. «Снова ты мне помог, Ларгус». Когда оба солдата оказались в области действия прибора, я нажал кнопку на пульте, и их окутало красное свечение. «Не двигайтесь!» — закричал я, больше всего боясь, что внушитель может не среагировать на мой голос. Среагировал. «Вы должны подчиняться мне и верить каждому моему слову!» Они не двигались. «Здание заминировано. Оно взорвется через 5 минут. Прикажите всем наемникам и военным покинуть его и отойти на безопасное расстояние. Выведите заложников. Кляпы до взрыва не вынимать!» Солдаты, не двигаясь, смотрели на меня. «Не сработало!» Я подавил всплеск паники. «Что еще?» «Выполнять!» Дальше все происходило быстро. Майор с помощником бросились к пленникам. На счастье, у них были связаны только руки. Одновременно Кервуд по рации приказал всем покинуть здание. Я видел, как он подталкивает Иру к выходу, но та бросилась ко мне и, рыдая, уткнулась лицом мне в грудь. «Ну-ну, малышка, все будет хорошо». Я крепко прижал ее на несколько секунд, затем отстранил и, глядя в любимые карие, чуть раскосые глаза, соврал последний раз. «Иди с остальными, я скоро приду». Она пыталась что-то возразить, тряся головой, но я не вытянул кляп. Мне и так было тяжело, она может сказать лишнего солдатам и наемникам, которые не подверглись внушению. Я подтолкнул ее к выходу, а майор подхватил под руки. Не знаю, как я сдержался, чтобы не побежать следом и вместе с ней уйти отсюда. Через несколько секунд дверь закрылась, и я остался один. 4 минуты у меня есть. Может, 5, чтобы все успели отойти на безопасное расстояние. Что бы сказал Кирилл? Одобрил бы мое решение? Сумел он предсказать все в таких деталях? Вряд ли, да это и не важно. Главное, что он будет делать дальше. Теперь вся надежда только на него. После смерти Ларгуса он единственный, кто связывает людей и Проталан. Вернее, единственный человек, знающий достаточно много и при этом не ограничивающий себя только идеей о смерти захватчикам. Сумеет ли он донести до 100 миллионов, что инопланетяне, живущие сейчас в Антарктиде, это не те, которые убили миллиарды человек, и что с ними можно сосуществовать? Да и в конце концов, так ли это? Кроме слов вершителя, доказательств нет. А, ну да, есть еще присланные для спасения игровых миров 15 кораблей. Вот теперь точно осталось 4 минуты. Как поведут себя европейцы по отношению к жителям игровых миров, зная, что все решения принимались захватчиками и подконтрольными им людьми? Сумеют ли они принять и осознать глубину своей вины перед поколениями, погибшими, развлекая их? И самое главное, сумеют ли, осознав ее, простить себя, а не исказить и превратить в агрессию, чтобы выплеснуть ее на инопланетян или других людей? Сломает ли систему расслоения в собственном обществе, и если да, сколько десятилетий им понадобится для этого? Простят ли жители игровых миров самих европейцев? Не затаится ли в них обида настолько глубокая, что уничтожит человечество в каком-нибудь конфликте спустя века? 3 минуты. Что будет с жителями диких земель? Будут ли их активно интегрировать в общество или оставят в покое и дадут развиваться своим путем? А может, все вернется к тому, что их снова будут использовать как рабов, разве что не охотясь на них? Да, дикие земли — еще один центр силы, еще одна, а точнее, сотни неизвестных в уравнении нового мира. Если бы решать дали мне, я бы собрал всех жителей зеленого, синего и красного миров и перевез их куда-нибудь в те места, о которых рассказывал Роберт, и дал бы им возможность объединиться с местными, чтобы строить новую жизнь. 2 минуты. Всего 2 минуты. А еще о стольком нужно вспомнить перед... концом. С другой стороны, имеет ли это смысл? Что изменится от моих фантазий сейчас? Да и какое мне теперь дело до того, что будет дальше? В итоге я потратил 3 с лишним минуты, думая о ерунде, когда должен был думать о жене и дочери. А они... они... Я просто надеюсь, что у них все будет хорошо. Что они сумеют устроиться в новом мире. Прижиться там. Что смирятся с моей смертью и со смертью и воскрешением Иры. Что будут хоть иногда вспоминать обо мне. Что когда Софья подрастет, Ира объяснит ей, что я всегда любил ее, и она со временем это поймет. Что Софья выйдет замуж. Жаль, я не увижу ее в свадебном платье. Уверен, она будет такой же прекрасной в нем, как ее мать была на нашей свадьбе. Что она нарожает моей жене внуков и, может быть, кого-то назовут в мою честь. А это уже нарциссизм. Имею право. Я тут решил мир спасти. Ну или, по крайней мере, дать ему больше шансов. И попутно угробить нас обоих. Вообще-то я считаю, что при принятии таких решений нужно хотя бы советоваться. Осталось меньше 30 секунд. Я думал, ты в отключке после внушителя. Был. Сейчас мне лучше. Ты не станешь мешать? С чего бы? Меня никто не ждет в этом мире точно. А кто знает, может, Кристина ждет меня где-то там. К тому же я тоже хочу приобщиться к спасению мира. Пусть об этом никто и не узнает. Да и давно хотел сказать. Ты хреновый хозяин. Слишком много на себя берешь. Я засмеялся, хоть по моим щекам и текли слезы. Время. Время. Я последний раз обернулся. Пустой зал, тела 2 охотников и Джо. Стилет Ларгуса торчит в его глазу. Сам вершитель, став почти белым после смерти, смотрит на меня из-под прикрытых век, будто оценивая, хватит ли мне силы воли. Хватит. Панель управления и кнопка под защитным прозрачным колпаком. Я откинул его. Страха не было. Я прожил насыщенную жизнь. Пусть она и длилась всего месяц. «Прощай, Роберт». Я вдавил кнопку. «Прощай, Сергей». Его ответ тонет в огне взрыва, поглотившем нас.